Глава 13. Из торгового центра я вышла хмурой, ничего не замечая. Вся в своих мыслях. Волочилась за Драконовым, а он с легкостью нес на одной руке Катюшку и в придачу пару пакетов с вещами. Не хотелось этого признавать, но он просто прирожденный отец. Немного подшаманить, и будет папа номер один. Жаль только, что временный. Чёткая хмурая, Алёна Павловна. Заметил он мое состояние, когда мы дошли до припаркованной машины. Вот внимательный какой. Ничего не пропустит прокурорище. А как иначе? Без подобных качеств его профессии никак. И я со своими шпионскими страстями против него, как солдат новобранец перед бывалым генералом. Вытянулась в струнку и закусила губу, невинно хлопая глазами. Устала немного. Протянула, для пущей убедительности вздохнув. Катюш клевала носом, а вот Егор нахмурился, когда открыл заднюю дверь, но при этом ничего не произнес. Посадил ее, а затем закинул пакеты в багажник. Села рядом с дочкой, видя, как мотается из стороны в сторону ее голова. «Посидите пока, я скоро вернусь». Кивнул мне Драконов и, хлопнув дверью, закрыл нас в машине. «Куда?» — не поняла я, но мои слова сквозь стекла он услышать не мог. Я лишь наблюдала за его удаляющейся спиной. Нет, чтобы объяснить мне, что и как, он просто молча ушел. Совсем привык к жизни одиночки. «Мы же ему не игрушки». Захотел, оставил в машине, захотел, объяснился. Заскрежетав зубами, повернулась к дочке, которая зевала, но почему-то противилась сну. «Понравилось тебе в магазине, котенок?» — спросила Катюшку, ласково гладя растрепавшиеся волосики. «Супел!» — выставила она вперед палец и широко улыбнулась. И такая она была сладкая, что я не смогла удержаться от объятий. Прижала ее к себе и зажмурилась от удовольствия, нежа внутри себя момента слепительного, но такого короткого счастья. Каждый я хотела запомнить на года, чтобы вспоминать, если вдруг у меня отберут Катюшку. Как избавиться от угрозы в виде тетки Веры, вообще не представляла. Но знала, что она не отступится, пока не обдерет меня как липку и не оставит без моей любимой дочки. Вот прямо кость в горле я для нее. Ненавидит так, что готова извести, словно это я обобрала ее, а не наоборот. «Выходи, Алёна Павловна!» — послышался зычный командирский голос. За тяжелыми думами не сразу заметила. Никак вернулся Егор, никак открылась дверца с моей стороны. «А зачем?» — на мой вопрос он ответил выразительным взглядом вниз, и я покраснела, увидев в его руках красное автомобильное детское кресло. «Боже, я еще рассуждала о его холостяцкой жизни?» Это мне впору посыпать голову пеплом и каяться, ведь о безопасности Катюшки я совсем не подумала. Такие мысли мне в голову совершенно не приходили. «Давай, принцесса, будем теперь ездить по правилам», — улыбнулся неожиданно Егор, установив кресло и усадив туда Катюшку. Я же села обратно рядом, и всю дорогу до дома украдкой пялилась на его руки, которыми он уверенно держался за баранку руля. Сильные, мускулистые руки настоящего мужчины, который достанется кому-то, но точно не мне. Дочка неожиданно уснула, и в полной тишине у меня появилось слишком много времени для раздумий. Коснулась губ, вспоминая наш с Егором вынужденный поцелуй, и никак не могла понять, что это было. Игра с его стороны, или мы оба слишком увлеклись? «А ты всех своих фиктивных жен целуешь, Егор Романович?» Решила спросить, придерживаясь озорного тона, так мне было легче поднять эту тему. Хотя волнение охватило неподдельное. Не привыкла я такие откровенные вопросы с малознакомыми мужчинами обсуждать. Драконов через зеркало заднего вида полоснул меня таким взглядом, что я тут же пожалела о своих словах. Но уже было поздно. «Какой же он фиктивный, Алена!» Зыркнул на меня своим орлиным взором. «Или не ты ставила подпись в официальном документе?» И говорил он настолько серьезно, что я открыла рот, а что сказать не нашлась. Как рыбка, выпрыгнувшая из аквариума, ловила ртом воздух. «Но...» «Никаких «но»,» — произнес непререкаемым тоном и кинул взгляд на спящую Катюшку, словно предупреждал меня, чтобы не ляпало что ни попади, когда мы не наедине. Прикусила губу, снова глядя на его профиль. И как понимать его слова? Вот что он имел в виду? Что он будет целовать меня постоянно? «Ты должна понимать, Алена Павловна, что брак у нас самый, что ни на есть, настоящий. Не получится на людях одно играть, а дома становиться совсем чужими». Снова сказал не то, что я ожидала услышать. Вот вроде бы понятно, но в то же время совсем ничего не говорил про поцелуй. «И что ты хочешь этим сказать?» «В магазине я хотел тебя проверить. И знаешь, к какому выводу пришел? Наши взгляды в зеркале встретились. И я сглотнула, чувствуя вязкое разочарование во рту. А чего ты ожидала, Алена? Что Егор вдруг признается во внезапно вспыхнувших чувствах и попросит стать тебя женой настоящей, а не фиктивной? Стало смешно от своей наивности. А я еле удержала смешок с привкусом досады. Ты совершенно не умеешь играть на публику. На актерском не училась, съязвила, не сдержавшись. Защитная реакция не заставила себя ждать, но чувство уязвимости никуда не делось, продолжая отравлять меня изнутри. «Значит, притворяться не выйдет, Алён Павловна». Голос его прозвучал непримиримо, но я не сразу поняла, что он имел в виду. Но когда мы приехали, и он припарковался на крытой парковке под домом, произошло нечто неожиданное. Когда я вышла из салона, Егор каким-то невероятно быстрым образом очутился около меня и прижал корпусом к дверце. «Начнем притираться прямо сейчас, пигалица», — прошептал и наклонился, не давая мне времени на рефлексии и возражения. Как только мужская ладонь легла мне на поясницу, я оказалась притянута к телу Егора. Его губы прижались к моим, и весь мир завертелся. Голова закружилась, а все посторонние мысли вылетели из нее. Поцелуй закончился так же быстро, как и начался. Стремительно, без предупреждения. Я даже опомниться не успела, как муж бесстрастно оторвался от моих губ, видно, сочтя обучение завершенным. И никак на нем оно не отразилось, тогда как я оказалась совсем не готовой к той буре, что завертелась внутри. Пока Драконов нес на руках Катюшу до лифта, я оплелась следом, без конца касаясь собственных опухших губ и стараясь незаметно похлопать себя по горящим щекам. Чтобы прийти в чувство. И что это было, спрашивается? Он хочет вывести наши отношения на новый уровень? Или просто приручает меня ради званого вечера, где все будут оценивать наши отношения через лупу? Но разве там нужно будет целоваться? Очень сомневаюсь, что важные генералы ждут от своих гостей подобных нежностей. А покупки? Всполошилось только в тот момент, когда створки лифта закрылись, и мы оказались наедине в тесном замкнутом пространстве. Егор иронично изогнул бровь и даже слегка улыбнулся, глядя на меня чересчур снисходительным взглядом. В иной ситуации я бы возмутилась, но прямо сейчас, после всего, что между нами произошло, мне хотелось лишь отвести взгляд и покраснеть, как малолетки. Впрочем, по сравнению с ним, я именно ею и была. Малолетней пигалицей, возомнившей о внезапно вспыхнувших чувствах с его стороны. Наверняка для его опыта и возраста это ничего не значило. А я тут надумала себе черт что. Глупая, наивная Алена. Прекращай мечтать о несбыточном. До добра это тебя не доведет. Витай в облаках, Алён Павловна. Что? Боже, неужели по мне сразу видно, о чем я думаю? Неужели я настолько предсказуемая, словно открытая книга? Я же предупредил, что все покупки заберу вторым рейсом. А ты займешься укладыванием Кати. А да, точно. Покраснела и отвернулась, чувствуя себя по-идиотски. Я же действительно сама согласилась с его доводами у машины. А оказалось, что все его фразы и мои собственные не отложились у меня в голове. Бестолковая Аленка. К счастью, на этом эксцессы прекратились. И как только он занес, как и обещал, все покупки внутрь, мы, наконец, улеглись каждый в своей комнате. Всю ночь ворочалась, крутя в голове поведение Егора и так и этак, но так и не смогла понять, какие цели он преследовал. Романтик внутри меня хотел, чтобы все между нами было по-настоящему основано на чувствах. А вот прагматизм не давал предаться фантазиям и мечтам, безжалостно напоминая, для чего Егор Драконов пригласил нас к себе в дом. Чтобы мы с Катей сыграли роль его семьи. И ничего больше. Так вот они какие. Эти пресловутые бабочки в животе. Они во мне встрепенулись. Стоило взрослому мужчине нахраписто сорвать с моих губ поцелуй. Ничего подобного не ощущала, когда за мной ухаживали молодые парни. Даже самый главный красавчик универа, где я отучилась всего ничего, который хвастался умением целоваться как бог, меня разочаровал. Мне в один момент так надоело его хвастовство, что я наспор с девчонками завела его под лестницу и там поцеловала. Пшиком оказалось то его умение. Одни слюни да вкус мятной жвачки. Целуется как бог Егор Романович Драконов. Вот только надо помнить, Для чего он меня поцелуем учит? И вообще все это делает? Ради погон. Так-то, Алена Павловна. И нечего растекаться лужицей о его ног. Приди в себя. Очнись и стряхни с себя розовую пыльцу. Продуманный прокурор против девчонки, которая поплыла от одного поцелуя? Кажется, я знала, кто тут точно будет проигравшим. И мне эта потенциальная роль, ой, как не понравилась. Утро началось с рева, громкого мужского рева, разнесшего по всему дому и разбудившего меня. Я оторвала голову от подушки и села в постели, пытаясь разобраться, что творится. Быстрый взгляд по комнате дал понять, что Катюшки рядом нет. Не представляя, куда она могла деться, я бросилась на поиски из комнаты. Шла на громоподобный рев, и что-то мне подсказывало, что там я свою дочку и обнаружу. «Что тут происходит?» Потребовала я объяснений, увидев, как Драконов посадил Катю на высокий барный стол и что-то ей вещал. Они оба повернулись в мою сторону. Егор с его бешеным взглядом полностью соответствовал своей говорящей фамилии. А Катя испуганно вжимала голову в плечи. «Ты у дочки своей спроси, что происходит. Никак добиться не могу». «Котенок, сладкая моя». Бросилась я к ней и поймала в объятия. «Что такое?» «Я Игвава», — проговорила она мне на ухо. «Во что ты играла? Почему меня не разбудила?» Я очень испугалась, когда проснулась одна. «Сувакуком по-ачевски», — улыбнулась моя прелесть. А Егор раздраженно упер кулаки в стол. «Опять эти сылые платьиски!» — зарычал. «И что это значит?» «Куклам она шила, что тут непонятного?» «Платьишки!» — покачивая Катю на руках, глядела я волком на Егора. «А чего орать-то было? Ты ее напугал?» «Не орал я!» — буркнул он уже не так грозно, показывая взглядом на стол. «Просто голос у меня такой, командирский. Да чё ты ждала? Я спокойно встал с утра. Она тут с ножницами ходит по квартире. Одна. Вот и гаркнул, чтобы остановилась. А то вдруг бы упала на них. А ты где ходишь? Почему за ребенком не следишь?» «Успокойся», — зыркнула предупреждающе. «Хочу напомнить, это и твоя дочь тоже, папа». Съехидничала, с удовольствием наблюдая за возмущением, написанном на его лице. Дала себе несколько секунд понаслаждаться моментом, а затем вздохнула и обратилась к Кате. «Котенок, папа прав. Не надо брать ножницы, когда ты одна». Заглянула ей в глаза. «Можно пораниться. Хорошо? Васо, тогда пойду сеть платьиски». Обрадовалась она. «Нет, давай сначала позавтракаем, а потом пойдем вместе. Только вот где ты ткань взяла?» Не заметила, как Егор скрылся из виду. Только услышала, как по дому снова прокатился драконовский рев. Глянула на ткань в маленькой ладошке, когда кулачок Катюши разжался, и еле сдержала смех, узнав материал. «Упс,